Настасья Филипповна, вглядевшись в опрокинутое лицо Рогожина, вдруг засмеялась. 18 тысяч мне? Вот сейчас мужик и скажется, прибавила она вдруг с наглой фамильярностью и привстала с дивана, как бы собираясь ехать. Ганя с замиранием сердца наблюдал всю сцену. «Так 40 же тысяч! 40, а не 18!» — закричал Рогожин. «Ванька, Птицын и Бискуп к 7 часам обещали 40 тысяч представить! 40 тысяч! Все на стол!» Сцена выходила чрезвычайно безобразная, но Настасья Филипповна продолжала смеяться и не уходила, точно и в самом деле с намерением протягивала ее. Нина Александровна и Варя тоже встали с своих мест и испуганно, молча ждали, до чего это дойдет. Глаза Вари сверкали, но на Нину Александровну все это подействовало болезненно. Она дрожала и, казалось, тотчас упадет в обморок. — А коли так, 100! Сегодня же 100 тысяч представлю, Птицын, выручай, руки нагреешь! — Ты с ума сошел! — прошептал вдруг Птицын, быстро подходя к нему и хватая его за руку. — Ты пьян? За будущниками пошлют. Где ты находишься? — Спьяно врет, — проговорила Настасья Филипповна, как бы поддразнивая его. — Так не вру же. Будут, к вечеру будут, Птицын, выручай, процентная душа. Что хочешь, бери, доставай к вечеру 100 тысяч. Докажу, что не постою. Одушевился вдруг до восторга Рогожин. «Но, однако, что ж это такое?» — грозно и внезапно воскликнул рассердившийся Ордальон Александрович, приближаясь к Рогожину. Внезапность выходки доселе молчавшего старика придала ей много комизма. Послышался смех. «Это еще откуда?» — засмеялся Рогожин. «Пойдем, старик, пьян будешь. Это уж подло! — крикнул Коля, совсем плача от стыда и из досады. — Да неужели же ни одного между вами не найдется, чтобы эту бесстыжую отсюда вывести? — вскрикнула вдруг вся трепеща от гнева Варя. — Это меня-то бесстыжую называют! С пренебрежительной веселостью отпарировала Настасья Филипповна. — А я-то как дура! Приехала их к себе на вечер звать. Вот как ваша сестрица меня третирует, Гаврила Ордальонович.